В баре «Пьяная плоть» было шумно. Все места заняты, барная стойка оккупирована любителями поболтать. У дверей играли в карты, сталкеры ходили между столами, перекидываясь приветствиями и новостями, и только один угол общего зала оставался свободным. Там, за столиком у окна, в одиночестве, сидел высокий смуглый парень с черными кудрявыми волосами и темными глазами. Развалившись на стуле, он молча разглядывал людей вокруг. Одет получше, чем большинство посетителей, в подбитой мехом длинной куртке, черном свитере, кожаных брюках и щегольских полусапожках с золотым крестиком на груди. На столе стояла пепельница, пустая рюмка из-под коньяка и блюдце с остатками лимона. Между ними лежал, поблескивая хромированным ободком, дорогой хронограф. Парень курил короткую сигарку и поглядывал на часы. Вокруг него образовалась небольшая зона отчуждения. Стоило кому-нибудь случайно приблизиться к столику, как человек этот застывал, глядя на смуглого сталкера, вымученно улыбался и спешил убраться подальше. Тот с безразличным видом искоса поглядывал на таких гостей. Когда народу в зале еще добавилось, он сунул хронограф в карман, положил сигару на край пепельницы, встал и подошел к стойке. На него украдкой поглядывали со всех сторон. Люди отступали, гомон голосов становился напряженнее, пьяная беззаботность улетучивалась. Только какой-то едва стоящий на ногах забулдыга бодренько воскликнул. «Рамир, привет! Как дела? Как жизнь?» Сталкер по прозвищу Цыган быстро повернулся на голос. Подобие радости мелькнуло на лице, но тут же сменилось напускным равнодушием. «А, Бром!» — произнес он красивым густым баритоном, трогая мочку правого уха. «У меня нормально. А ты как?» Но пьяница уже словно испугался своего порыва. Неуверенно облизнувшись, попятился, глянул по сторонам. Люди со всех сторон старательно прятали глаза. Что-то промямлил и, подхватив со стойки ополовиненную бутылку пива, отступил куда-то в тень. Рамир проводил его застывшим взглядом. Еще раз почесал ухо. Вокруг образовалась пустота. На этой стороне длинной стойки не осталось ни одного человека. Облокотившись на нее, он постучал костяшками пальцев по иссеченной ножами лакированной поверхности. «Еще коньяка, лимон и кофе», — сказал цыган, скосив глаза влево. Метрах в двух от него на высоком табурете сидел седой, тощий сталкер в брезентовом плаще, из-под которого виднелись заляпанные грязью кирзовые сапоги. Он клевал носом над чекушкой столичной, рядом стоял граненый стопарик, в блюдце лежал надкусанный пирожок. Пока бармен наливал коньяк и готовил кофе, Рамир бочком подобрался к старику на пару шагов, откашлялся и заговорил светским тоном. «Ну что, чем закончился поход на свалку, битый? Говорят, неплохой хабар собрали?» Голова сталкера качнулась, он всхрапнул, поморгал осоловело и протер красные с недосыпу глаза. Морщинистое лицо разгладилось. «А!» — оживился он. «Удачно сходили. Ну, разжился гравий и парочкой камней». «В почках», — уточнил Рамир, приподняв смолисто-черную бровь. Битый хохотнул в кулак, а цыган незаметно достал из кармана хронограф, положив на стойку у правого локтя, бросил косой взгляд на циферблат. «Не, не в почках, а кровь камня. Артефакт такой, сам знаешь», — охотливо ответил Битый. «И ни единого зверя не встретили по дороге. У меня все патроны остались. Да еще и с погодой удачно». Каждое последующее слово он произносил тише и, наконец, совсем замолчал. «Много выручил за них?» — поинтересовался Рамир, глядя на часы. «Или только вернулись, еще не скидывали хабар?» «К курильщику не иди, он же мод. Я слышал, через Сидоровича сейчас кто-то кровь камня скупает в больших количествах. Ты б к нему завернул?» «А, да, точно. Ты прав, конечно», — забормотал Битый. «Я вот прямо сейчас к Сидоровичу и пойду. Сей момент. А чего медлить? Вот сейчас и пойду. Ага». Оставив наполовину полную чекуху с пирожком, бормоча что-то, он бочком отвалил от стойки. Рамир поднял глаза от циферблата, огляделся. Вокруг никого не было. 30 секунд. С мрачным удовлетворением отметил он и убрал часы. «Где мой коньяк?» Бармен подал рюмку и блюдце с ломтиком лимона, поставил чашку с кофе. Цыган кивнул, забрал заказ и удалился за свой столик в углу. Как только он сел, оставшееся после него пустое место у барной стойки затянуло людьми. Рамир положил ноги на соседний стул, пригубил коньяк, лизнув лимон, взял сигару, глубоко затянувшись, размеренно выпустил в потолок три сизых дымных кольца. На лице его была какая-то мрачная радость, но в глубине больших темных глаз притаилось отчаяние. Он посмотрел в окно. Был дождливый вечер, в домах поселка тускло горел свет. Отсюда меньше 5 километров до периметра и всего 6 до КПП, на котором одной из смен командует покладистый лейтенант, к тому же не жадный. Потому-то пьяная плоть и пользовалась популярностью. Отсюда удобно просачиваться в зону. Краем уха, прислушиваясь к шуму в зале, Рамир пригубил коньяк. Косые струи дождя поливали земляной двор, пристройки и стоящую во дворе технику, болотного цвета УАЗик, микроавтобус, потрепанные «Жигули». Над высоким забором торчал фонарь, мутно-желтый свет озарял двор. «Тоска!» — негромко проронил Рамир и снова выпил. Широкое, с крупными чертами и выступающим подбородком лицо его было печальным, на лбу собрались морщины. Он достал хронограф, положил на ладонь, разглядывая. Находящиеся в баре старательно не обращали на него внимания. Уловив движение за окном, цыган вновь покосился туда. В раскрытые ворота вошли трое в плащах. Потом, светя фарой сквозь дождь, въехал мотоцикл «Ява» с накрытой брезентом коляской. Меся сапогами грязь, троица прошла ко входу в дом, а мотоциклист, пробуксовывая, развернулся. Но не слез, остался сидеть, опустив ноги на землю и неуверенно оглядываясь. Рамир прищурился, разглядывая троицу, собирался встать, но передумал. В окне они уже исчезли, зато почти сразу объявились в дверях зала. Он коснулся крестика на груди большим пальцем, затем на мгновение прижал его к губам. Поерзал, снял ноги со второго стула, одной подпер его под край сиденья. Шевельнул стопой, стул качнулся. Рядом раздалось. «Это он, видишь?» Рамир поднял голову. Трое стояли над ним. Один с лохматой бородой, у другого красное испитое лицо, третий – здоровый, будто карельский лось пятилеток. Из ноздри здоровяка, его все так и называли – лось, торчали пучки темных волос. «Он?» – хрипнул лось, сверкнув глазами. «Он!» – сказал лохматый, суя руку под полу. «А-а-а!» – надрывно взревел лось и качнулся на цыгана, доставая из-под брезентового плаща двуствольный обрез. Цыган резко распрямил ногу, поддев стул. Тот взлетел, угол спинки врезался лосю между ног. Здоровяк трубно взревел. Лохматый со спитым достали УЗИ, но навести на сталкера не успели. Под столом громыхнуло, Рамира слегка качнуло на стуле. Испитой ухнул жалобно и протяжно, опрокинулся на спину, прижимая руки к животу, по которому расплылось темное влажное пятно. Лохматый выстрелил, пули ударили в стул, но цыгана там уже не было. Он слетел на пол, упав боком, ногой врезал по ножке стола. Та подломилась, стол начал падать на сталкера, прикрыв его от лося. Здоровяк выстрелил из обеих стволов, пули расщепили столешницу, и стол свалился на Рамира. Лохматый обижал его, сталкер дважды выстрелил, вторая пуля угодила противнику в колено. Лохматый с криком упал. Все это заняло пару секунд, не больше. В зале никто не успел опомниться. Рамир вскочил. Лось с размаху опустил приклад разряженного обреза, выбив пистолет из его рук. Двое корчились на полу. Лохматый, трясущейся рукой, пытался подобрать УЗИ. Колено его напоминало распустившийся красный цветок. Испитой лежал лицом кверху и дергал ногами. Закричал бармен за стойкой. Вокруг загомонили. Кто-то шарахнулся прочь. Кто-то с любопытством вытянул шею, пытаясь разглядеть, что происходит. Рамир ударил лося в челюсть, но тот с неожиданной для такого громилы прытью качнулся в сторону, и кулак лишь скользнул по скуле. Размахивая руками, лось попал сталкеру по голове, по плечу. Наконец ухватил за шиворот, дернул на себя. Цыган пригнулся, вывернувшись, и увидел, что лохматый взялся за УЗИ. Руки цыгана вцепились в ножку перевернутого стула, но вместо того, чтобы ударить лося, сталкер развернулся. Он врезал стулом по окну. Посыпалось стекло. Лось выругался. Лохматый выстрелил, но не попал. Цыган уже нырнул головой вперед. Он свалился в грязь под стеной, сразу вскочил. В баре стоял шум. Бармен и трое выскочивших из подсобки мужиков, вооруженные кухонными ножами и битами, спешили к напавшим на Рамира. Испитой умирал. Лохматый корчился, держась за колено. Лось, расшвыряв ногами обломки мебели, ринулся к окну. Человек в плаще, сидящий на мотоцикле с коляской, разинул рот и выпучил глаза на выпавшего из бара сталкера. Вздрогнул, узнав, и крикнул: «Рамир! Цыган, это вы! Сюда!» Рамир подбежал к нему, собираясь сбросить с мотоцикла и занять его место, но незнакомец уже врубил двигатель. «Садитесь! На вас напали эти трое! За воротами их ждет машина! Там еще сидят!» Рамир приостановился, лихорадочно оглядываясь. С ревом расшвыряв людей, из разбитого окна полез лось с обрезом в руке. За раскрытыми воротами включились фары. Стало видно, что там стоит микроавтобус, в котором маячат темные силуэты. Ну, конечно, люди Ржавого приехали мстить всем кагалам. Загудел мотор, микроавтобус тронулся. «Ты кто?» — крикнул Рамир, перекидывая ногу через сиденье позади незнакомца. Ява затряслась и рванула с места в тот миг, когда лось, стряхнув с плеч три пары рук, вывалился в окно. «Умник! Я умник!» — прокричал мотоциклист, выворачивая руль. «Я к вам приехал поговорить!» Чтобы не выпасть, цыган обхватил его за пояс и попал ладонью на кобуру. Колеса забуксовали, полетела грязь, двигатель взвыл. Микроавтобус встал в воротах, перегородив их. Дверцы распахнулись, наружу полезли люди. «За бар гони!» — крикнул Рамир, выхватывая пистолет умника. «Поворачивай!» Лось, ревя во всю глотку, бежал за ними, на ходу перезаряжая обрез. Цыган выстрелил в первого человека, показавшегося из автобуса с Калашниковым в руках. Тот упал, следом полезли другие. Застрочил автомат. Рамир выстрелил дважды, но не увидел, попал или нет. Микроавтобус остался за спиной. Они понеслись вдоль глухой боковой стены большого дома, в котором располагался бар. «Куда дальше?» — крикнул умник. «За сарай, там калитка». За домом стоял ржавый остов Волги. Дальше была низкая шаткая ограда, раскрытая калитка, в будке на цепи сидел пес. Он выскочил и залился лаем. Сзади стреляли, сквозь грохот доносились крики. Своротив коляской край ветхого забора, мотоцикл вылетел на поле. Умник развернулся, чтобы ехать вдоль грядок. Дождь размыл ряды длинных пологих холмиков, но мчаться поперек них все равно было бы неудобно. Двор вокруг бара озарял мигающий свет, в нем прыгали тени. Рамир пришел туда налегке, снаряжение и большая часть оружия были в схроне за периметром, под рухнувшим железнодорожным мостом. В баре не осталось никаких его вещей. Умник сбросил скорость, но за полем на ровной земляной дороге вновь погнал. Он вздрогнул, когда ствол пистолета уперся в правый бок. «Откуда ты?» — хрипло спросил Рамир, вжимая оружие под ребра мотоциклиста. «Почему за мной приехал?» «Успокойтесь, пожалуйста», — произнес умник нервно. «Я из свободы, и у нас к вам дело. Работа, понимаете? Уберите оружие». «Так ты хиппи». «Ладно, а чего ж ты вместе с ребятами Ржавого приехал?» «С кем?» «А, нет, я не с ними. Просто так совпало. Уберите пистолет, я сказал. Отдайте его мне. Я же вас спас». Сталкер недоверчиво хмыкнул. Он убрал ствол с ребер умника, но оружие не вернул. «Ладно, тормози», — сказал он, когда поселок остался позади. «Дальше я на своих двоих». «Нет, почему?» — запротестовал умник, но как-то вяло. «Поговорить нам надо, понимаете? Тут недалеко, вон за деревьями, домик. Я там остановился. Мы, свобода, то есть, его часто используем. Местные туда не суются, знают, что схлопотать могут. А из сталкеров никто не знает про это место». Он не договорил. Мотоцикл ехал вдоль ряда высоких тополей, и умник вдруг вывернул рулевую вилку. «Э, ты чего?» — заорал цыган, хотя и догадывался, что происходит. Хиппи, так цыган называл членов группировки «Свобода», наконец проняло. Ява проехала между деревьями, очутившись в низине у дороги, встала. Что-то пробормотав, умник сполз с нее и побрел прочь, шатаясь. Оглянулся на Рамира. Тот остался сидеть, только ноги опустил на землю. «Сейчас», — донеслось до него невнятное, — «я на минуту. Простите». Сделав еще несколько шагов, умник повалился на колени, и его стошнило. Рамир молча наблюдал. Он не засекал время, но сколько продержался свободовец? «Почти 10 минут?» «Это, наверное, из-за горячки гонки. Стрельба, езда на скорости, адреналин в крови помог парню. Но зато и накрыло его теперь основательно». Цыган привстал, оглядываясь. Посреди большого поля росла березовая рощица. На краю ее стояла покосившаяся изба с темными окнами, окруженная низкой изгородью. «Пришел в себя?» — спросил он, когда свободовец наконец поднялся. Тот кивнул, дрожащей рукой вытер рот. «Простите», — повторил он, — «я не знаю, что на меня нашло. Почему-то вдруг стало плохо». Сталкер расклабился. «Ясное дело, стало. Ладно, вон то ваш дом», — он показал на избу. «Да, нам туда. Но почему эти люди напали на вас?» Умник пошел к мотоциклу, но вдруг остановился и попятился. «Ребята Ржавого», — Рамир пожал плечами. «Тебе какая разница? Как напали, так и отпали. У них были свои причины. Меня многие не любят. Так что, едем к тебе?» С сомнением поглядев на цыгана, умник провел ладонью по лбу. В свете фары было видно, как бледен свободовец. «Ладно», — решил сталкер и слез с мотоцикла. «Ты садись и езжай медленно. Я за тобой пойду». «Присаживайтесь». Умник повесил плащ на гвоздь возле двери, зажег закопченную керосиновую лампу на полке. В низкой избушке стояли три деревянных лежака, застеленные одеялами, и колченогий стол. «Почему вы назвали меня хиппи?» «Ну, у вас же идеология такая, хипповая». Рамир с любопытством огляделся. «Хреновенькое убежище». Поставив колченогий стул возле единственного окна, он сел так, чтобы видеть и окно, и дверь. Умник в это время включил стоящую на тумбочке газовую плитку, которой тянулся шланг от большого красного баллона, зажег огонь под закопченным чайником. «Чай будете?» — спросил он через плечо, доставая с полки кружки. Еще там стояли жестянка с заваркой и литровая банка, полная сахара. «С лимоном? Без?» Цыган пожал плечами. «Я не затем сюда пришел. Что у тебя за дело? Выкладывай, приятель, и чем скорее, тем лучше. Для тебя же». Умник сел между плиткой и столом подальше от Рамира. «Почему на вас напали долговцы?» «Слушай, это мои проблемы». Цыган носком ботинка зацепил еще один стул, подтащил и закинул на него ноги. «А то, гляди, опять поплохеет, говорить не сможешь». Он презрительно усмехнулся, достал из нагрудного кармана сигарку и турбозажигалку. «Ничего, скоро пройдет», — пробормотал свободовец, снял вскипевший чайник с плиты и разлил кипяток по чашкам. «Что у вас с долгом?» — настойчиво повторил он. «У меня с ними ничего. Это у них со мной», — раздраженно ответил Рамир, откусывая кончик сигары и выплевывая на пол. «Меня трое сталкеров наняли, из вольных, сопровождать их с грузом до кордона. Они раздобыли с десяток шкур рыжих псевдопсов, ну и решили подстраховаться. Рыжие-то хорошо ценятся, не копеечный груз». Он глубоко затянулся, выпустил дым большим кольцом. «Мы везли шкуры заказчикам в условленное место, но по дороге на нас напал патруль долго. То ли стукнули им про нас, то ли сами вышли как-то. Напали подло, из-за кустов. Я в перестрелке убил их старшего. Отряд Ржавого, слыхал? Вот я и застрелил этого Ржавого, защищаясь. А они вызверились на нас. Командование долго, отряд после, я слышал, расформировало, распихало кого куда. А кто остался, видишь, собрались, чтобы мне отомстить». «И извините, я на минутку», — перебил умник и, как был, без плаща, выскочил за дверь. Скрипнули рассохшиеся половицы. Рамир потрогал мочки ушей, помял их, слегка морщась. Встал, подошел к столу, взял одну кружку, бухнул туда добрых 5 ложек сахара и 3 дольки лимона, вернулся на место. Когда бледный свободовец вошел в дом на дрожащих ногах, цыган уже развалился на стуле и тянул горячий чай. «Так чего от меня хочет свобода?» — спросил он без энтузиазма. Умник сел с другой стороны стола, кашлянул, прикрыв рот. «Тут такое дело. Надо кое-кого убрать». «Я не киллер». Цыган скинул ноги со стула, и половицы протяжно заскрипели. Он выловил из кружки дольку лимона, посмотрел сквозь нее на лампу, сунул в рот и разжевал, не поморщившись. «Нет, я и не говорю», — заторопился умник, утирая рукавом выступивший на лбу пот. Вытащив огромный клетчатый носовой платок, он промокнул лицо и шею. «Но вы наемник! Вы убили выдру с Карпатом!» «Я поступил с ними так, как эти подонки вскоре поступили бы со мной». Сталкер съел 2-ю дольку. «А этот лейтенант из долга, Ржавый?» «Ты, приятель, спятил? Какое это убийство? «Я что, должен был подставить лоб под пули этого придурка?» Он сжал руку в кулак и сунул под нос умнику. Свободовец отшатнулся, разом позеленев. «Послушайте, это очень важно для зоны». «Нет, это ты послушай», — Рамир ударил кулаком по подоконнику. «У меня ваша зона в печенках сидит, ясно? Ради нее я и пальцем не шевельну». Свободовец вымученно улыбнулся. «Ладно, что вы хотите за то, чтобы выполнить это задание?» «Хочу жить долго и счастливо, как можно дальше отсюда. Мне нужно достаточно денег, чтобы свалить за периметр и купить дом в нормальном мире». На некоторое время в избушке воцарилась тишина. Красный от напряжения умник, подняв к потолку глаза и шевеля губами, что-то высчитывал. Наконец сказал. «Возможно, мы сможем вам заплатить такую сумму, чтобы хватило. Вы сотрудничали с Бородой?» «Ну да», — сталкер удивился неожиданному повороту разговора. «Хотя сотрудничал не то слово, просто дела общие пару раз были. Он ведь смастерил кое-что для вас, одно устройство». «С чего вы взяли?» — Рамир подался вперед. «Откуда информация?» Умник сделал неопределенный жест. «У нас есть разведка, конечно. А вы что думали, только долг имеет осведомителя и собирает информацию по всей зоне?» Цыган покачал головой, откинулся на стуле. «Что-то я не пойму. При чем тут вообще Борода?» «Ни при чем. Просто меня интересует, как хорошо вы оснащены. Детекторы, сенсоры, прочее». «Ну да, снаряга какая надо, у меня есть. С оружием чуток похуже. Ну, в общем, тоже порядок. А Борода тогда сделал для меня такое... электронное пугало, как он его называл. Антимонок для мелких мутантов и грызунов». «Хорошо. Так вы готовы взяться за дело?» Рамир неопределенно пожал плечами. Настроение у него окончательно испортилось. Этот заброшенный скрипучий домик на отшибе, тусклый свет лампы и запах керосина, унылая дождливая ночь, а перед тем беспросветный вечер в окружении чужих людей. Тут повесится впору, а хиппи темнит, что-то там про судьбы зоны болтает. «Короче», — сказал сталкер, наклонился, поставил кружку на пол у ног и прямо взглянул на свободовца. «Говори, в чем дело, только быстро». «Нужно уничтожить один объект». Порывшись в нагрудном кармане, умник положил на стол помятую фотографию. «Вот, посмотрите». Рамир взял карточку двумя пальцами, повернул к свету. «Гарна дівчина», — сказал он на украинском, бросил фотографию на стол и покачал головой. «Нет, приятель, не могу. Ма не одобрила бы такого». «Что вы говорите? Какая еще ма?» Умник вскочил, опрокинув стул, обежал вокруг стола. Распахнув дверь, стал жадно глотать холодный ночной воздух. Глядя ему в спину, Рамир негромко рассмеялся, однако в его смехе было больше горечи, чем веселья. Свободовец вернулся, но теперь сел подальше, между плиткой и столом. Сутулился. Его согбенная тень протянулась по стене, и почему-то при виде нее цыгану стало еще тоскливее. Он ощутил гнетущую безысходность и отвернулся. Умник произнес напряженно: «Послушайте, цыган, это очень важно. Девушка не должна дойти до Бабловки. Вы знаете, что это?» Глядя в стену, Рамир протянул. «Бабловка. Село такое, кажется. Старое, заброшенное». Постой!» Он перевел на собеседника изумленный взгляд. «Вспомнил! Ты что говоришь? Бабловка ведь в центре могильника. Она над этой стоит, над крепостью. Ведь там на пути лес мозголом, вязкое пятно, чужаки какие-то странные, лабиринты сверхмутантов, в конце концов живой туман, про который вообще никто ни черта толком не знает. Через могильник пройти — это же целое дело». «Правильно. Потому поведет девушку один человек. Лесником величают. Мы узнали про это от курильщика. Он ведь прослушивает все комнаты в своей берлоге. Впрочем, это уже не ваше дело. С лесником не знакомы? Он знает всякие тропы. Вероятно, организует маршрут так, чтобы достичь Бабловки как можно быстрее, минуя богатые артефактами, но самые опасные районы могильника. Хотя вопрос не в том. Лучше остановить их до того, как оба нырнут в могильник. Там уже будет гораздо сложнее. Лесника можно не трогать, а можно тоже. Ну, в общем, как хотите. Но ее обязательно. Это действительно очень важно. Поверьте, очень». Рамир испытующе глядел на умника. Потом отвел взгляд, уставился на печку и долго сидел неподвижно. «Мы хорошо заплатим», — сказал свободовец. «Очень хорошо. Вам хватит на то, чтобы уехать из зоны, купить дом и открыть какой-нибудь небольшой бизнес за периметром». «Черт!» — пробормотал Рамир. Морщась, то и дело облизываясь, потирая вспотевшие ладони, умник наблюдал за ним. Цыган сидел неподвижно, в напряженной позе, глаза его блестели. Вдруг он большим пальцем дотронулся до креста на груди, после коснулся губ. «Почему я?» — резко спросил сталкер. Умник вытер лицо платком, расстегнул верхние пуговицы рубашки. «Вы лучший наемник в Южной зоне, лучший специалист по этим делам». «По убийствам», — проронил цыган глухо. «Ну, можно и так сказать. Но есть еще братья Черви. Кардан, Хохолок, Аслан и Карим». Умник привстал, махнув рукой. «Но вы убили самого пилота. Вы лучший охотник на людей. По крайней мере, самый удачливый. Вы всегда хорошо оснащены, идете в ногу со временем, разбираетесь в электронике. Мы заплатим вам столько, сколько вы не видели в своей жизни и никогда не увидите. Только сделайте это, обязательно. Уничтожьте объект, прежде чем лесник доведет ее до могильника».